целом Дунайский марш-маневр удался. Однако всего через две недели в так называемой битве трех императоров под Аустерлицем, теперь чешский городок Славков у Брна, русско-австрийская армия под общим командованием Кутузова была разгромлена. Кутузов и тут, по своему обыкновению, не хотел генерального сражения, но настоял молодой государь. Александра обвинил в унизительном для достоинства империи поражении своего умудренного опытом командарма. Аустерлиц произошел из-за лживого характера Кутузова. Талантливый военачальник Кутузов использовал хитрость не только на поле боя. Генерал провел с Екатериной II последний перед ее кончиной вечер, ужинал с Павлом I накануне его убийства. Однако на Александра обаяния кривоглазому полководцу не хватило. Этот император его недолюбливал. Но лучшего стратега у его императорского величества не было. Австрия вышла из войны, русская армия оттянулась на восток. Кутузов занял унизительный для себя пост военного губернатора Киева, чтобы через несколько лет снова явиться во всем блеске своей осторожной полководческой славы. Другой зоной русского военного действия в среднем течении Дуная в ходе войны 1806-1812 годов с Османской империей стала Сербия, где в то время на территории Смедеровского, Белградского, Санджака развернулось восстание против турок. Дважды в 1807 и 1809 годах корпус казачьего генерал-майора Ивана Исаева проводил совместные с сербскими ополченцами боевые операции. В 1810 году русское участие в южнославянской борьбе стало более ощутимым, когда князь Петр Багратион отрядил командовать войсками на левом берегу Дуная генерала Андрея Засса. Отряд его однофамильца, полковника Александра Засса, взял штурмом крепость Гургусовац, теперь Княжевац, на реке Тимок. Генерал-майор Егор Цукато получил за проявленный в боях у Брза, Паланки и Прахова героизм орден Святой Анны первой степени и начал формировать из сербских гайдуков эскадроны наподобие казацких, но вскоре был сражен вражеским снарядом. Во славу русского генерала от кавалерии Иосифа О. Рурка Сербия через столетие даже воздвигла обелиск в память о сражении под Варварином. Сербия в ту пору впервые приоткрылась для русских и тех, кто оказался за Дунаем по долгу воинской службы, и для любознательных студентов вроде молодых дворян Александра Тургенева и Андрея Кайсарова, оставивших подробные воспоминания о своей поездке. Славяно-спартанцы вызывали у русских европейцев смешанные чувства. Восхищение простотой и естественностью местных нравов, не затронутых, что называется, калечащей цивилизацией, образ их жизни, отчуждение всякой роскоши достойны похвалы. В сочетании с жалостливо-презрительным отношением к так называемому босячеству и ужасающей нищете балканского существования. Народ сербский, в великой степени от турков притесненный, ни одним шагом не мог к просвещению приступить. Во всей стране нет балов, театров, людей света, приятных изысков. Долгая задунайская эпопея целыми десятилетиями подпитывала в России интерес к славянской старине, укрепляя веру в спасительное действие так называемого победоносного меча словенского. Без речной флотилии охрана Дуная в любые времена любому правительству любой страны представлялась проблематичной, и Россия не составляла исключения. В начале 1770-х годов, когда низовья реки впервые ненадолго перешли под русский контроль, престарелый контр-адмирал Чарльз Ноулс был командирован императрицей на отвоеванные у османов территории для осмотра и исправления взятых у неприятеля и построенных вновь судов. Армии победителей досталось в качестве трофеев почти 7 десятков разного рода плавсредств, но все они имели слабое вооружение и плохие ходовые качества. Ноулс испросил разрешение на строительство 30 новых 30-метровых шкун, вооруженных 12 пушками каждая. Успели спустить на воду 4 корабля, один из которых получил чудесное название «Победослав Дунайский». Однако после заключения мира флотилия вынуждена была оставить реку. Почти все турецкие посудины разобрали либо распродали, поскольку они не годились для морского перехода. Активной борьбой с казнокрадами и попытками флотских реформ Ноулс нажил себе влиятельных неприятелей и попал в немилость к Екатерине. Англичанина уволили. Дунайская военная флотилия собиралась наново на время каждой из русско-турецких войн, а по их окончании расформировывалась. Корабли переходили в состав Черноморского, Азовского флота. В 1829 году на Дунайскую границу прибыло первое российское паровое судно. Пароход «Надежда» отечественной постройки имел корпус из соснового леса, машину мощностью 20 лошадиных сил, позволявшую развивать скорость до 5,5 узлов, и железный котел, который почти немедленно вышел из строя. На другом пароходе, «Лиман», наученные горьким опытом мастеровые, установили котел из меди, но и он оказался недолговечным. В ходе военной кампании 1828-1829 годов русские впервые применили ракетное оружие. В районе Силистрии несколько лодок, на которых были установлены специальные станки, дали залп по турецким баркасам. По воспоминаниям очевидца, действие ракет привело турок в ужас, и в беспорядке они удалились на утек. Потерь неприятель не понес. В мирные 1830-е годы в Измаиле основали цех вольных матросов, объединивший моряков торговых купеческих судов. Судоходство на Нижнем Дунае осуществлялось в ту пору беспалубными лодками, баркасами и плотами, которые строились на верфи купца Алексея Зеньковича. Закладывалось сразу по 4 баркаса на 100 тонн зерна каждый, поскольку суда большого водоизмещения из моря в Дунай не проходили. К Галацу и Браилову эти баркасы поднимались на веслах, под парусами или бичевой, иногда с помощью воловьей тяги. Дунайское бичевое общество, самая крупная местная акционерная компания, содержала 10 пар валов и 8 фурщиков. Управляющий Бессарабской областью докладывал в Петербург о том, что использование сулинского гирла неэффективно. Очищение килийского гирла выгоднее, ибо путь судам сокращается вдвое. Суда могли бы идти до Измаила одним ветром. Могли бы, но не пошли. Порты Измаил, Рени и Килия, тем не менее, превратились в перевалочные базы. Русский экспорт составляли пшеница, рожь, льняное семя, керосин. Из-за границы в основном возили лесоматериалы и камень. Примечание. В продолжение о содержании русскими гирла. В 1849 году в Одессу из Англии прибыл пароход, заказанный на предмет буксировки железной землечерпательной машины при прочистке устьев Дуная. Но с этим делом затянули. Окончившие Крымскую войну Парижские соглашения фактически отстранили от участия в определении режима судоходства и Россию, и Османскую империю. Была учреждена, не подчинявшаяся национальным законодательствам, Европейская Дунайская комиссия, ответственная за создание удобных условий для судоходства. По распоряжению комиссии на Сулинскую мель направили технику. Пароход ежедневно по 50 раз протаскивал поперек бара тяжелые железные грабли. Одновременно была послана туда же сильная черпаковая машина для подъема речных насосов, в надежде, чтобы течение увлекло их в открытое море. Однако эти меры не принесли пользы. Дунайская комиссия просуществовала до 1940 года, когда из-за нового изменения границ Советский Союз получил выход к Дунаю. Конец примечания. Еще одним и самым естественным предметом местных торговли и промысла в низовьях Дуная издревле была рыба. К концу XVIII века организованное рыболовство перешло в руки греческих и румынских купцов, с которыми соперничали славяне-старообрядцы. Главной промысловой рыбой считалась сельдь. Бочки для засолки рыбы покупали в Галаце. Продавали товар в Браилове, Измаиле, Рени, в турецких портах, в Стамбуле и даже в Триесте. У выхода из Килийского гирла располагались торговые конторы, занимавшиеся скупкой рыбы и имевшие свои лабазы, сараи, сушилки, коптильни и ледники. Одни конторы торговали мороженой рыбой, продукт отправляли в Очаков. Затем товар на подводах доставляли в Николаев, а оттуда по железной дороге, когда ее построили, на склады в Харьков, Москву, Варшаву, Берлин. Другие конторы отправляли паюсную икру в Бухарест, а свежую – в Вену или Одессу. Рыбу ловили главным образом так. К канату, державшемуся на поверхности воды поплавками, на бичевах привешивали стальные крючья. Снасти вывозили в море, иногда за несколько верст, и устанавливали поперек входа в гирло. Крючья представляли опасность не только для карасей, но и для пароходов. Если винт запутывался в снасти, машина глохла. Летом 1894 года румынский военный пароход так запутался в крючьях, что простоял несколько часов, пока не освободили винт. Инженер Владислав Руммель, автор нескольких книг об устройстве черноморских и балтийских портов, в изданной в 1898 году монографии «Килийское устье реки Дунай», писал: «Количество рыбы, в особенности красной, здесь постоянно уменьшается вследствие практикуемого варварского способа улова. Все выходы дунайских гирл сплошь покрыты крючьями. Улов продолжается круглый год, и куда бы ни направлялась рыба с моря, в реку для метания икры, она обязательно попадает на крючья и делается жертвою рыбаков. Для упорядочения промысла неоднократно создавались комиссии, но их деятельность результатов не давала. Браконьерство не изжито на Дунае, низовье которого объявлено заповедной зоной до сих пор. Утешаться остается тем, что это неприятное явление, как и другие пороки, имеет корни в самой древней истории. В царской России не эксплуатировались пассажирские пароходы. Казалось более выгодным иметь суда для одновременной перевозки грузов и путешественников. Одним из таких судов был пароход Петр Великий, английской постройки, с деревянным корпусом, в 1846 году в виде опыта поставленный на обслуживание линии Одесса-Галац. Генерал-губернатор Новороссии, князь Михаил Воронцов и адмирал Михаил Лазарев нашли это судно отличной конструкции, скорым на ходу, прекрасным во всех частях отделки. За первую навигацию Петр Великий совершил 20 рейсов, отправляясь из Одессы раз в две недели, так, чтобы поспевать в Галац к приходу австралийского парохода из Вены. Воронцов обращался в Министерство финансов с просьбой о заказе железных пароходов, ибо пароходное сообщение по Дунаю, обещающее нам столько выгод, содержится ныне деревянным судном. В Англии для России построили еще два парохода. Однако из-за происходивших в империи Габсбургов революционных событий связь Вены с Галацем прервалась, и оба судна так и не увидели Дунайских берегов. Объем перевозок на Дунайской линии, тем не менее, медленно возрастал. В 1850 году перевезли 795 пассажиров, а в 1852 году уже почти 1000. Впрочем, пароходное сообщение Одессы с Галацем едва окупало расходы. В 1849 году в состав, приписанный к Черноморскому флоту Дунайской флотилии, вошел пароход «Ординарец» отечественной постройки с четырьмя пушками на борту. Его корпус был из соснового леса, поскольку считалось, что в боевом отношении корпус деревянного корабля более живуч, чем корпус железного судна. Вскоре из Ливерпуля прибыл корабль «Прут», пароход с железным корпусом. На собственных верфях построили еще один, буксир «Дунай». К началу Крымской войны русская Дунайская военная флотилия насчитывала 33 корабля и превосходила турецкую. После поражения в войне русская флотилия покинула речные берега. Дунай затопили в Севастопольской бухте вместе с другими кораблями Черноморского флота, а Прут, участвовавший в боевых действиях у Галаца и Силистрии, прослужил России еще полвека. Параметры русского военного флота после Крымской войны ограничивал Парижский договор 1856 года. Стране разрешалось иметь всего 6 корветов и 4 парохода. Чтобы восполнить недостаток кораблей в обход договора, правительство организовало Русское общество пароходства и торговли, суда которого можно было в случае чего переоборудовать в легкие крейсера. Так и произошло. Ропит открыла мирные дунайские линии из Одессы в Сулину и Галац. Рейсы оказались убыточными. А накануне кампании 1877-1878 годов те же пароходы вошли в состав военной флотилии. Всего она насчитывала 40 единиц. Больше половины составляли малые грибные суда против 24 у неприятеля, хотя 8 турецких мониторов выглядели особенно мощными и казались непобедимыми. Примечание. Монитор. От английского monitor – наблюдатель. Класс броненосных кораблей, преимущественно прибрежного или речного действия, для подавления береговых батарей и разрушения береговых объектов. Примером относительно успешной русской минно-торпедной борьбы с мониторами на Дунае стали события 1914-1915 годов, когда в низовьях реки действовало особое соединение Черноморского флота. Экспедиция особого назначения – ЭОН. В Белград по просьбе правительства Сербии для обороны города прибыл отряд русских минеров под командованием лейтенанта Василия Григоренко 1884-1973 годы с запасом торпед, а затем два артиллерийских расчета с береговыми орудиями. Австро-венгерская Дунайская флотилия включала в свой состав 6 мониторов. Русские установили на Дунае и Саве минные заграждения, на которых подорвались и затонули флагман австро-венгерской речной флотилии «Монитор ТМС» и блиндированный пароход «Белград». Предотвращая наступление противника, взорвали железнодорожный мост между Белградом и Земуном. Несмотря на недостаток военной техники, пусковые торпедные установки вытачивали из бревен, русским удалось на год прервать речное сообщение между центральными державами. В конце 1915 года Сербию оккупировали войска Австро-Венгрии и Болгарии, ЭОН отошла в Румынию и была интернирована. Григоренко продолжал службу в Черноморском флоте, затем эмигрировал в составе русской эскадры в Бизерту, Полвека он прожил во Франции. Конец примечания. Весной 1877 года два таких броненосца удалось вывести из строя. Сначала потопили флагманский корабль «Люфти-Джелиль», снаряд попал внутрь корабельной трубы, затем монитор «Сельфи». Тогда же на Дунае впервые применили минирование. Недоступным для противника стал отрезок реки от Рени до Браилова. Итоги войны принесли очередное изменение границ. Возобновились перевозки из Одессы в Галац. Однако у Ропит появился конкурент – Австро-Венгерское первое императорско-королевское Дунайское пароходство, суда которого доставляли грузы из Вены и Будапешта прямиком в Одессу. В 1880-е годы на базе торгового дома князь Юрий Гагарин и Ко учредили Черноморско-Дунайское пароходство. И это предприятие оказалось коммерчески не слишком успешным. Меняло форму собственности, пока в 1903 году не превратилось в государственное русское Дунайское пароходство с правлением в Петербурге, конторой в Измаиле, в этом здании сейчас располагается диспетчерская порта, и 43 агентствами в разных городах России и еще 6 стран. Пароходство содержало 9 линий, из них 5 заграничных. В годы Гражданской войны и на этих пароходах тоже бежали в Болгарию, Румынию, Югославию сторонники белой идеи. Последние рейсы отправили несчастных в изгнание в феврале 1920 года, через 3 года после того, как пошла ко дну Российская империя. Примечание. Боевые действия в дельте Дуная в период Первой мировой войны стали эпизодом ее завершающего этапа. В начале 1918 года Румыния взяла под контроль территорию, образованной после распада Российской империи, Молдавской Демократической Республики. Столкновение между румынскими армией и флотом с одной стороны и отрядами ополченцев во главе с большевиками и Дунайской флотилией с другой известны как битва в Дунайской дельте, в которой участвовали несколько тысяч человек. До августа 1940 года бывшая Бессарабская губерния Российской империи входила в состав Румынии. Конец примечания. Образцовый взмах так называемого «славянского меча» и одновременно классическая, созвучная героике времен империи иллюстрация к теме покорения реки, полотно кисти Николая Дмитриева Оренбургского «Переправа русской армии через Дунай у Зимницы» 15 июня 1877 года. Дмитриев, взявший, так сказать, географическую приставку к имени, чтобы отличаться от однофамильцев, совершил обычный для многих отечественных интеллектуалов мировоззренческий путь. В юности был художественным бунтарем. Потом остепенился, за казенный счет ездил на этюды за границу и, главное, сопровождал великого князя в поездках на Кавказ и по Малороссии. Полученный благодаря связям при дворе высочайший заказ на сюжеты русско-турецкой войны застал живописца в Париже. Дмитриев посетил места былых сражений, очищенные от турок, и за 10 лет кропотливой работы создал монументальный батальный цикл, принесший похвалу государя и звание профессора Академии художеств. Работы Дмитриева оценил первый русский баталист, георгиевский кавалер Василий Верещагин. Его собственной балканской серии «Реке» посвящено полотно «Пикет на Дунае». Однако критика отреагировала холодно. При отсутствии сильного таланта и непосредственных боевых впечатлений Дмитриев не смог придать своим картинам ни исторического величия, ни драматической выразительности. Дмитриев и впрямь, более убедительно, чем гибнущих в атаке солдат, изображал членов императорской фамилии в парадных мундирах. Однако на его дунайском полотне с драматической выразительностью как раз все в порядке. Серо-зеленая речная волна слишком тяжела, чтобы перенести русских воинов с левого берега на правый. Некоторые уже тонут, иных косит картечь, но весловой стоит в позе гондольера, а белокительный офицер не гнет дворянской спины. Переправа у Зимницы, она же Систовское сражение, стала первым и главнейшим дунайским эпизодом исторически самой успешной военной кампании империи Романовых на Балканах, сопровождавшейся всплеском патриотических и панславянских настроений в русском обществе. Организованной в строгой секретности операции переправы, палатки не разбивали, костры не разводили, даже Александр II узнал о деле всего за 4 часа до его начала, руководил командир 14-й пехотной дивизии генерал-майор Михаил Драгомиров, маститый военный теоретик, автор трудов «Преодоление крупных водных преград» и о высадках десанта в старые и новые времена. Преодолению крупной водной преграды, ширина Дуная в районе румынского городка Зимница, Зимнича, и находившегося под контролем турок городка Систов, Свиштов, не менее 700 метров, предшествовали хитрые отвлекающие маневры от имитации десанта на других участках, тщательной маскировки передвижений войск, до распространения ложных слухов на неприятельской территории. Все эти меры оказались полезными. Турки ждали противника выше по реке у Никопола. Русские в невидимых черных зимних мундирах форсировали Дунай глухой ночью 7 рейсами на 60 понтонах для пехотинцев и паромах из связанных плотов для казачьей конницы и артиллерийских орудий. Захват плацдарма в устье ручья Текир-Дере доверили передовому отряду полковника Николая Родионова.